Глава вторая. Битва при Шорбе. До города было не больше четверти мили, но не успели они выехать из-под прикрытия деревьев, как заметили людей с криком бегущих по снежному полю по обе стороны дороги. И сразу же в городе поднялся шум, который становился все громче и громче. Они еще не проскакали и половины пути до ближайшего дома, как на колокольне зазвонили колокола. Юный герцог заскрежетал зубами. Он боялся, как бы враги не успели подготовиться к защите. Он знал, что если он не успеет укрепиться в городе, его маленький отряд будет разбит и истреблен. Однако дела ланкастерцев были плохи. Все шло так, как говорил Дик. Ночная стража уже сняла свои доспехи. Остальные разутые, неодетые, неподготовленные к битве, все еще сидели по домам. Во всем Шорбе было, пожалуй, не больше 50 вооруженных мужчин и оседланных коней. Звон колоколов, испуганные крики людей, которые бегали по улицам и колотили в двери, очень быстро подняли на ноги человек 40 из этих 50. Они поспешно вскочили на коней и, так как не знали, откуда грозит опасность, помчались в разные стороны. Когда Ричард Глостер доскакал до первого дома в Шорбе, у входа в улицу его встретила только горсточка воинов, которая была разметана им точно ураганом. Когда они проскакали шагов 100 по городу, Дик Шелтон притронулся к руке герцога. Герцог натянул поводье, приложил трубу к губам, протрубил условный сигнал и свернул направо. Весь его отряд, как один человек, последовал за ним и, пустив коней бешеным галопом, промчался по узкому переулку. Последние 20 всадников остановились у входа в него. Тотчас же пехотинцы, которых они везли позади себя, соскочили на землю. Одни стали натягивать луки, другие — захватывать дома по обеим сторонам улицы. Удивленные неожиданно изменившимся направлением отряда Глостера и обескураженные решимостью его арьергарда, ланкастерцы, посовещавшись, повернули коней и поскакали к центру города за подкреплением. Та часть города, которую по совету Дика занял Ричард Глостер, лежала на небольшой возвышенности, за которой начиналось открытое поле и состояла из 5 маленьких уличек с убогими домишками, в которых ютилась беднота. Каждую из этих 5 уличек поручили охранять сильным караулом. Резерв укрепился в центре, вдали от выстрелов, готовый подоспеть на помощь, если понадобится. Эта часть города была так бедна, что ни один ланкастерский лорд не жил тут, даже слуги их ее избегали. Обитатели этих улиц сразу побросали свои дома и, крича во все горло, побежали прочь, перелезая через заборы. В центре, где сходились все 5 улиц, стояла жалкая харчевня с вывеской, изображавшей шахматную доску. Эту харчевню герцог Глостер избрал своей главной квартирой. Дику он поручил охрану одной из 5 улиц. «Ступайте, — сказал он, — заслужите себе рыцарское звание. Заслужите мне славу. Ричард за Ричарда. Если я возвышусь, вы возвыситесь вместе со мною. Ступайте, — прибавил он, пожимая ему руку. Чуть только Дик ушел, герцог обернулся к маленькому оборванному стрелку. «Иди, Деттон, и поскорее, — сказал он, — иди за ним. Если ты убедишься в его верности, ты головой отвечаешь за его жизнь. И горе тебе, если ты возвратишься без него. Но если он окажется изменником, или если ты хоть на одно мгновение усомнишься в нем, закали его ударом в спину». Между тем Дик торопился укрепить свои позиции. Улица, которую он должен был охранять, была очень узка и тесно застроена с двух сторон домами, верхние этажи которых, выступая вперед, нависали над мостовой. Но она выходила на рыночную площадь, и исход битвы, по всей вероятности, должен был решиться здесь. Всю рыночную площадь заполняла толпа беспорядочно мечущихся горожан, но неприятеля, готового ринуться в атаку, еще не было видно. И Дик решил, что у него есть некоторое время, чтобы приготовиться к обороне. В конце улицы стояли 2 пустых дома, двери их после бегства жильцов так и остались распахнутыми. Дик поспешно вытащил оттуда всю мебель и построил из нее баррикаду у входа в улицу. В его распоряжении было 100 человек, и большую часть их он разместил в домах. Лежа там под прикрытием, они могли стрелять из окон. Вместе с остальными он засел за баррикадой. Между тем в городе продолжалось сильнейшее смятение. Звонили колокола, трубили трубы, мчались конные отряды, кричали командиры, вопили женщины, и все это сливалось в общий нестерпимый шум. Но, наконец, шум этот начал понемногу стихать, и вскоре воины и стрелки стали собираться и строиться в боевом порядке на рыночной площади. Очень многие из этих воинов были одеты в синие и темно-красные, а в конном рыцаре, строившем их в ряды, Дик тотчас узнал сэра Дэниела. Потом наступило затишье, и вдруг в четырех концах города одновременно затрубили 4 трубы. Пятая труба ответила им с рыночной площади, и сразу же ряды войск пришли в движение. Град стрел перелетел через баррикаду и посыпался на стены обоих укрепленных домов. По общему сигналу атакующие обрушились на все 5 улиц. Глостер был окружен со всех сторон, и Дик понял, что ему нужно рассчитывать только на свои 100 человек.